Для матери было жизненно важным свести его с Кристиной. «Я не хочу жить с женщиной без любви, мама», — проговорил он веско прежде, чем уйти. «Надеюсь, ты это понимаешь». Она снова сделала знак, дескать, уходи, и Марк, вновь чертыхнувшись, все же покинул ее комнату. Когда же добрался до своей спальни, мысли его переключились на Настю. От образа, всплывшего перед мысленным взором, на лицо сама по себе наползла улыбка. А когда Гранин вспомнил, как приятно было касаться жены, на что весьма бурно отреагировало его тело, по венам вместо крови потекла чистейшая лава. И сейчас он не хотел сбрасывать с кем-то другим то жгучее напряжение, которое родилось внутри от желания обладать Настей. Он испытывал потребность быть с весьма конкретной женщиной. «Она тебя предала, Марк!» Тут же вступил внутренний голос, который почти сразу был послан далеко и надолго. А Гранин, стащив одежду, направился в душ. «Прохладная вода хоть немного остудит и приведет мысли в порядок», — думал он. Ошибся.